«Ты не должна была вмешиваться», — сердито начал он. «Что ты делаешь?» — прошептала она, повернувшись к нему в коридоре. Охранник у двери комнаты для допросов, казалось, не обращал на них никакого внимания, но ей не хотелось разговаривать о деле при нем. «Я просто поверить не могу. Ты запугиваешь свидетеля. Ты заставляешь его признаться в том, чего он не делал. Господи, Квентин, ты словно вчера родилась», — ухмыльнулся он. «Этому парню все равно, что о нем подумают соседи. Ему нечего терять. Вот и пусть поможет закрыть это проклятое дело. К тому же мы дадим ему шанс избежать смерти». «Бернс, мы ищем не обвиняемых, а правду. Правду». «Правду? Какую правду ты еще ищешь? Тебе мало того, что мы нашли в доме этих двоих? Что ты еще хочешь найти?» «Это мое дело, Гарри, и ты понятия не имеешь, что за всем этим стоит». «Нет, это ты не имеешь понятия, что за всем этим стоит. Ты что, совсем идиотка?» «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Лора, вглядываясь в лицо Бернса. «Ты получил какие-то указания из бюро?» «Лора, если прямо на тебя катит огромный грузовик, ты ведь не станешь дожидаться, пока он тебя раздавит?» Из соседней комнаты вышли Майкл и детектив Гарсия. «Что-нибудь выяснили, агент?» — спросил детектив у Лоры. Квентин задержалась с ответом, пытаясь понять, что же именно имел в виду Бернс, говоря о грузовике. «Мы не выяснили ничего конкретного», — ответила она после паузы. «Он сказал про детский центр в Олимпии?» — спросил Майкл, подозрительно глядя на нее. «Да, Розигеры собирались туда». Одна из задержанных сказала, что Розигерам позвонили оттуда вечером 12-го и попросили приехать. Натану Розигеру даже пришлось поменять планы на 13 мая. На этот день у него были запланированы лекции в университете. Мы только что связались с центром в Олимпии, и нам ответили, что знают о Розигерах и действительно звонили им, — сказал детектив Гарсия. 13 мая, накануне похищения Салливана, Розигеры приехали в Олимпию на очередное заседание опекунского совета и получили очередной отказ на свое прошение об опекунстве над одной из воспитанниц детского центра. Но домой они так и не вернулись. Из чего следует заключить, что несостоявшиеся родители сразу после этого отправились в Пендлтон и выкрали Салливана, саркастично заметила Квентин. «А как же вырезки из газет и фотографии? Не из воздуха же они возникли?» — спросил Бернс язвительно. Все вместе они вошли в большую комнату, где были собраны все улики, изъятые из дома Розигеров. «Как насчет отпечатков?» — столь же язвительно поинтересовалась Лора и подняла лежавший на столе пакет с фотографиями госпиталя в Пендлтоне. «Держу пари, на них нет отпечатков». «На фотографиях действительно нет никаких отпечатков», — кивнул Гарсия. «Обращаю внимание, джентльмены, на дату и время внутреннего таймера фотоаппарата на снимках. 8 мая ни Мария, ни Натан не могли находиться в Пендлтоне». «День рождения нашего беглеца», — подтвердил детектив. «Значит, снимки и вырезки мог подбросить любой, если учесть, что в доме постоянно находилась масса малознакомых друг с другом людей», — заключил Майкл. «Розигеров подставили. Остается только выяснить, кому же это было нужно». Бернс, сожалеющей улыбкой, посмотрел на Лору и покачал головой. «Вы останетесь в городе или отправитесь обратно?» — спросил Гарсия, провожая Лору к выходу. Бернс и Тонио шли чуть позади. «Нет, надо ехать. Если все же решите остаться, в двух кварталах отсюда есть неплохой отель. Там даже сдают номера на двоих», — хихикнул позади Бернс. «Насколько я знаю нашу крошку Лору, она не привыкла спать в одиночестве. Не успела Квентин обернуться, как ее бывший напарник с грохотом опрокинулся на землю. Майкл стоял над ним, нервно сжимая и разжимая кулак. Бернс ошеломленно прикоснулся к верхней губе, по которой тонкой струйкой потекла кровь. «Черт! Ты разбил мне нос! Ты нос мне разбил, мерзавец! Да ты знаешь, что ты сейчас сделал? Тебя выпрут из полиции за этот чертов макаронник!» — завизжал он не своим голосом. Майкл дернулся было к нему, но Гарсия с улыбкой удержал его. Полицейские вокруг повернулись к ним, пытаясь понять, что произошло. Лора подошла ближе. Она не чувствовала к Бернсу ни прежней неприязни, ни злости, только жалость. — Гарри, тебе бы следовало работать на какой-нибудь нехлопотной должности в банке или еще где-то, где не надо особо напрягаться, чтобы строить из себя мистера значимость, — сказала она, покачав головой. — Подумай об этом. — И поучись манерам, — добавил Майкл, указывающе наставив на него палец.